Когда вы кушаете за столом, встречая гостей или в кругу родственников, или в кругу семьи, это как раз такой хороший, благотворный момент пообщаться на одном уровне. Я уже говорил немножко об этом. Когда человек способен открыться, поговорить откровенно, дружески, настроенно. И для Христа очень важно было, мы не будем говорить это в утвердительной форме, что если Петр три раза отрекся, то нужно было три раза, так сказать, задавать Христу вопрос. Мы не знаем до конца всей сути, и мы не можем говорить это в утвердительной форме, для этого ли, или может быть другая какая цель. Вот. Но Христос задает ему вопрос. И здесь у нас в синодальном переводе, в нашем русском языке, вот, стоит слово «любить». И вы знаете, говорят, что русский язык самый богатый, но в отношении любви он, наверное, самый бедный. Потому что если он говорит о любви, то он говорит: «люблю свою бабушку, люблю блины, люблю картошку, люблю маму, люблю свою подружку и люблю свои игрушки». Правда? Везде люблю. Вот. Даже уже в украинском и в белорусском, значит, разговоре или речи есть слово «кохати». «Кохати». Есть такое в белорусском слово, да? Вот. И в украинском есть «кохати», «кохана». Вот. То есть уже немножко другое значение. Я как-то говорил, в греческом языке есть несколько значений любви. Есть платоническое понятие любви. Это любовь выражается от родителей к детям или к детям, от детей к родителям. Взаимность между любви между родителями и детьми – это платоническая любовь. Любовь, которая называется в греческом «эрос», это любовь противоположных полов, то есть между женщиной и мужчиной, или девушкой и парнем. Вот. Есть агапе, это Божья жертвенная любовь, любовь, которая любит объект, не требуя взаимности обратно, она просто любит, потому что она любовь. И есть понятие любви филио, это дружеская, привязчивая такая любовь, которая была между Иоаннафаном и Давидом. Вы помните? Давид выразил, что любовь твоя, о брат мой Иоаннафан, была превыше любви женской. Это была действительно дружеская такая любовь. Она называется в греческом филио. Так вот здесь Христос, когда задает вопрос к Петру, он дважды спрашивает его: «Симон, сын Ионин, агапе больше, нежели они. Твоя любовь больше жертвенна, нежели их». Вы понимаете, какой смысл? И вот здесь нужно было постичь всю глубину, понять, осознать, оценить поступок своего отречения, раскаявшись, и он говорит: «Ты все знаешь». То есть ты говорил, что если даже однажды ты говорил, что даже если они все отрекутся, но не я, Господи. Но пришло время, Бог дал тебе возможность экзамена, и ты увидел, что твое «я» надломилось и рухнуло. Ты не устоял. Ты понял, что твое стойкое «я» слишком рыхлое. И он задает ему вопрос: «Ты любишь меня любовью агапе больше, нежели они?» Жертвенной любовью. И он говорит: «Ты все знаешь». И Христос ему говорит, казалось бы, ну хорошо, раз ты любишь, Петр, хорошо. Но на этом не все. Он говорит ему: «Паси агнцев моих». Я сегодня смотрел в словаре, в оригинале, в подлиннике. У нас стоит слово «агнцы», может быть, для всех это еще не полностью понятно. То есть ягнят, тех, которые только-только появились на свет. Христос говорит: самых нежных, ягненки, агнцы, он говорит: вот этих паси, паси их, заботься за них. И он задает ему второй вопрос. Опять он употребляет слово агапе, в оригинале стоит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И вот здесь Христос ему поручает своих овец. Вы знаете, очень интересный переход оборота речи и смыслового характера беседы. Несколько времени назад они были рыбаками. Несколько времени еще больше назад, мы уже сегодня начинали с вами наше рассуждение, как был призван Петр, его было первое предназначение быть ловцом человеком, то есть евангелистом, правда? Проповедовать Слово Божие, спасать. И там Христос в 13 Матфея уподобляет Царство Божие большому неводу закинутому, который захватывает всякого рода людей, и потом при сортировке уже у берега там сортируется. Вот. Но здесь от ловли, от спасения Христос как бы меняет тему и дает Петру другое направление в его служении. Ты уже не будешь проповедовать для неверующих людей, ты не будешь евангелистом, ты не будешь ловцом человеком. Твое дело – пасти агнцев. Твое дело – пасти овец, обреченных на заклание. Это твое дело. То есть вопрос учительства. Вот, и давайте обратим наше внимание на пятую главу апостола, первого послания апостола Петра. Здесь он открывает суть своего служения и говорит так: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться». Сопастырь, пастырей ваших я умоляю, пасите Божье стадо. Он там говорит, как пасти. То есть Христос дает направление в служении Петра пасти церковь. Я помню, некоторые из вас, может быть, старшие люди, помнят у нас, значит, были несколько братьев, был такой Герасим, вот, потом брат Николай Захарчук был, вот, и еще несколько человек. И я помню, рассказывали уже старшие братья, это граница Ровенской и Волынской области, по сегодняшний день эта сестра еще находится живой. Я несколько раз был в ее доме. Она тогда была молодой девицей, и их было собрано около 30 с лишним, может быть, 40 братьев было. Это были на то время ведущие служители и проповедники по нашей местности. Это были военные годы. И я просто это хочу присовокуплить к мысли о том, что Слово Божие говорит, что Он одних поставил. То есть у Бога есть направление в служении для действий. И когда эти все служители, проповедники были собраны, ей приблизительно в то время было 17-18 лет, молодая сестра, молились, и было сказано, что ты пойдешь, к одним было сказано, значит, что вы пойдете, вот, и умрете, и дополните число убиенных под жертвенником. Другим было сказано, что вы пойдете и возвратитесь. Вот. Другим там было сказано, что, значит, переживете разные трудности и в болезнях, потеряете семью. То есть многим было сказано, но там было 4 брата, вот, которым было сказано: «А вас я оставляю пасти мой народ». Это были военные годы. Всех или в тюрьму, или на войну. Вот. И как ни характерно, вот это действительно был период, что Бог хранил этих людей, и они действительно заботились, опекали эти, так сказать, обедненные церкви того времени. То есть у Бога есть определение для каждого человека. Я сказал уже, что апостол Павел там говорит, что одних Бог поставил в церкви. Вот. Это в Коринфянам он пишет об этом и Ефесянам, в 4 главе. Вот. И вот здесь он конкретно дает им направление. Паси овец. То есть он должен проявлять заботу о тех, которые только-только рождены к Царству Божьему, новообращенные. И вы понимаете, что сегодня, говоря о современной евангелизации, сегодня очень много проводится этой работы, вот, и многое евангелизируется. Но я хочу сказать, одно дело родить ребенка, сестры, вы понимаете, что это правда болезненный вопрос. Вот, скорбь, боль и все сопряжены. Но другое дело, насколько труднее воспитать его, вскормить его, воспитать его, привести его к самостоятельности, к независимости, чтобы он мог сам о себе заботиться, добывать себе кусок хлеба, одевать. То есть это нужно масса труда, правда? И вот именно вот такой духовный возраст Христос верующих людей получает, поручает Петру. Паси моих агнцев, моих младенцев духовных, ты должен заботиться, ты должен пасти, ты должен отвечать. Вот, и мы уже с вами говорили о характере доброго пастыря. Вот, что было присуще, это то, что добрый пастор полагал душу свою за своих овец. И практически, не только прощая и восстанавливая Петра, Христос поручает ему продолжение своей миссии, которая была возложена на Христа. Для нас это очень трудно вообразить, трудно это представить, вот, но все-таки есть такое положение во Христе. Вот, и как это понять, осмыслить, осознать до конца, это трудно. Вот, потому что Павел так и пишет в послании к Ефесянам, уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Она превосходит наше разумение. У нас есть понятие, до какого момента мы можем любить своего ребенка или своего ближнего, или свою мать, или своего отца, правда? У нас есть границы, докуда мы можем любить. А Божья любовь, она безгранична, она велика. Когда только уже человек серьезно и намеренно и сознательно оставляет пределы Божьей любви, тогда выходит за ее пределы. Тогда уже это другой вопрос. Но Божья благость и Божья любовь всегда ведет человека к покаянию, к жизни вечной. И вот здесь он спрашивает его, любишь ли ты меня любовью филио? Третий раз он его спрашивает, любишь ли ты меня? Петр опечалился. Это был вопрос непростой любви. Первых два раза он его спросил, любишь ли ты меня любовью жертвенной? Третий раз он его спрашивает, любишь ли ты меня любовью филио, как друга? Вы помните, раньше Христос их назвал, говорит, я уже не называю вас рабами, а друзьями, друзьями. То есть вот это дружественное отношение между Христом и его учениками, он говорит, любишь ли ты меня вот такой любовью, как друга? И Писание говорит, что, простите, что иногда Соломон говорит, что иногда друг бывает привязанный больше, нежели брат. Есть такое место, помните, братья? Вот. Так вот, здесь Христос задает ему вопрос, как друга. И он говорит, что нет больше той любви, если кто полагает душу свою за кого? За друзей. И вот здесь Христос его опять приводит к этой мысли. Любишь ли ты меня вот такой любовью? Он задает ему вопрос. И когда Петр опечалился, потому что как будто в понятиях Петра со стороны Христа прозвучало недоверие. Вот. Но Христу очень важно было восстановить Петра в должном уровне. Ангел Ефесской церкви – это был очень прекрасный, благословенный, с хорошей характеристикой ангел. В нем было все хорошо. Все хорошо. Но у него был один недостаток, братья и сестры. Он потерял свое положение своей первой любви. И перед Богом это было очень плохое положение. Мы сегодня говорим, что все нормально, все хорошо. Мы уже так свыклися. И мы понимаем, что все нормально. Но когда мы смотрим на Писание, если когда-нибудь Господь нам позволит коснуться вот этих семи церквей положения, вот, чтобы нам немножко порассуждать над ними, может быть, когда-нибудь Господь позволит, то Он там говорит к ангелу Ефесской церкви, вспомни, откуда ты не спал. Может быть, для нас это мало значит, это слово «не спал». Но я скажу проще, как в смысловом факторе там написано, вспомни, откуда ты упал. То есть, любовь, первая любовь – это был уровень духовной высоты, и ты упал оттуда вниз. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть возвратись опять на ту высоту, на тот духовный уровень, где ты был, и твори прежние дела. Вы понимаете, о чем идет речь? Поэтому для Христа очень важно было поднять Петра на уровень любви, филио, дружественной любви, где уже начинает работать жертвенная любовь. Человек способен положить душу свою за своих друзей. Вот. И когда Петр уже был восстановлен, Христос подготавливал его. И он говорил, дальше он говорит, что когда ты был молод, ты был независимым человеком. Ты как хотел, ходил, куда хотел, ходил, что хотел, одевался, как хотел, подпоясывался. Ты все это делал сам. Ты был независим. Но он дальше говорит, ведет его к мысли, но когда ты состаришься, то другой тебя припояшет. Простянет руку, и другой тебя поведет. И вы знаете, если мы говорим об этом старшим людям иногда, то они еще говорят, ну я еще крепкий, я еще сам могу. Вот. Но Христос здесь имел не этот смысл, о котором говорит Екклесиаст в 12 главе, что придут годы, о которых ты будешь говорить, что нет мне удовольствия в них. Не об этом говорил. Он здесь говорил, что давая разуметь Петру, какой смертью Петр прославит Бога. И на страницах Священного Писания нет этого, но мы только пользуемся преданиями историческими. Уже много об этом говорилось, что Петр был казнен в Риме вот точно на таком же кресте, как и Христос, только вниз головой, потому что предание, люди говорят по преданию, что он сказал, что я не достоин умереть так, как мой Господь. Давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Вот. И если он восстановил его в любви, если он вручил ему служение пастырства, и дальше он говорит, следуй за мною. В этом следовании, это не просто было физическое следование. Петр уже об этом в первом послании напишет, что он оставил нам пример, чтобы мы шли как? По следам его. Чтобы мы и шли по следам его. А как идти по следам Христа? Если кто хочет идти за мною, Христос сказал в Евангелии от Луки, тот отвергни себя, возьми крест твой. И Лука пишет, и ежедневно следуй за мной. Мы говорили о том, что крест – это позор, это отречение, это смерть, это унижение, это проклятие. И вот это все нужно нести ежедневно. Ежедневно. Вот, и как прекрасно, что смотря уже дальше на жизнь Петра преображенного, возрожденного, восстановленного, мы видим действительно прекрасного, великого Божьего мужа, сосуда сформированного, сосуда в чести, которого Бог употребляет, который уже не дрожит ни перед Синедрионом, ни перед другими факторами в жизни. Вот, это человек, действительно преданный Господу, которым Господь может распоряжаться в своем служении для своих целей. Очень важно это, братья мои и сестры.